Глава 13. Я сердито молчала всю дорогу, глядя прямо перед собой. Демидов включил какое-то радио с романтичными песенками, чем разозлил еще больше. Моя сумка с кошельком и телефоном осталась на вешалке в прихожей. Да что там сумка? На мне и обуви-то не было. Я сидела, зябко поджав под себя босые ноги. Благо, в машине было достаточно тепло, чтобы не замерзнуть, а коврик оказался на удивление чистым. Но все же негатива было больше, чем достаточно. Чего Демидов добился? Ну, отвезет он меня к себе, и что? Я тут же соглашусь на все его предложения? Не изнасилует же он меня в конце концов? На насильника этот мужчина вроде не похож. От мужа защитил, опять же. А ведь мог просто брезгливо слиться, оставив меня самой разгребать свои проблемы. Может, понял, что сам в этом виноват? Подставил меня в глазах благоверного? Хотя Артурчику все расскажет свекровь. Судя по всему, Зинаида Карповна успешно пряталась в комнате и грела уши, сомневаясь, что тот факт, что я сопротивлялась Демидову, оправдает меня перед мужем. Но в оправданиях я и не нуждалась. Честно говоря, если бы тот страшно оскорбился и пожелал развода, я бы безумно обрадовалась. Но этого не случится. Артурчик не даст мне развод ни при каком раскладе, иначе он потеряет возможность жить в моей квартире. Хорошенько обдумав наши с ним отношения, трудно было не догадаться, что самым привлекательным во мне для Артурчика являлась квартира. Глупо было не воспользоваться шансом охмурить наивную девочку, какой я тогда являлась. Решил пойти по стопам матери и отжать жилплощадь? Или я перегибаю? Вряд ли они дождутся моей смерти, разве что... Может, просто пока еще не придумали, как от меня избавиться? От одной только мысли по спине начинали ползать ледяные мурашки, но иного объяснения поведению мужа я не видела. К концу пути я почти смирилась и успокоилась. Разве случится что-то хуже, чем дома? Вот возвращаться будет страшновато, да, Артурчик из меня просто душу вытрясет, если, конечно, Демидов не предпримет меры, он вроде что-то такое обещал. Хотя зачем ему это надо? Пытается найти ко мне подход? С какой, черт побери, целью? Что я вообще знаю об этом мужчине? Разве нормальные люди ведут себя так с незнакомыми девушками? Похищают против воли, навязывают свою компанию, пытаются купить. И это при том, что недавно сам жаловался, как поклонницы под машину его кидаются в попытке обратить на себя внимание. Может, этим я его и зацепила своим явным нежеланием продолжать знакомство. А теперь уже, наверное, поздно отнекиваться. «Слушай, Демидов». Выдохнула я, наконец, устав от томительного молчания. «Чего тебе от меня надо, м? Ну, кроме очевидного?» «Смотря что ты можешь предложить, дружочек», — отозвался тот, убавляя музыку. Я бросила на него тоскливый взгляд. «Вот и торги пошли. Я тебе то, а ты мне вот это». Однако это наводило на мысли. От своей цели Демидов вряд ли откажется. Было в нем нечто, заставляющее так думать. Какой-то странный блеск в глазах. «Ничего, нет ни малейшего желания». «Не переживай, появится». Тяжко вздохнув, я плотнее укуталась в пуховик. «Похищение людей — это статья. Ты же в курсе, да?» Ночной город оказался позади. Мы выехали куда-то за его пределы, и мне очень хотелось, чтобы нам вдруг попался пост дорожной полиции. Это грозит Демидову, если небольшими проблемами, то неприятностями точно. «Тебе никто не поверит», — подмигнул тот, довольно щурясь. «Все в этом городе меня знают, а еще знают, что у меня отбоя нет от баб. Так что не вариант. Чего ты боишься в самом деле?» «Я не боюсь. Мне не нравится, когда со мной обращаются, как с вещью». Его улыбка слегка увяла. Поджав губы, мужчина посмотрел на меня с ноткой беспокойства. «Прости, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я всегда действую по ситуации и так, как считаю нужным. Оставлять тебя с этим неадекватным мужиком было бы против всех моих принципов. Я вообще удивлен, как ты выжила в таких условиях». «А я удивлена, почему мужчина, который совсем недавно жаловался, что ему девушки прохода не дают, сам навязывает свое общество совершенно незнакомой мне». «Да ладно тебе». Теплые пальцы скользнули по щеке, я даже не успела отпрянуть. «Мы это уже обсуждали. Ты мне понравилась. Разве не очевидно?» Я только головой покачала, осуждающей глядя на этого ненормального. «Ты всех понравившихся девушек запихиваешь против воли в машину и увозишь черт знает куда!» «Ты первая!» — улыбнулся тот, сворачивая с главной дороги возле указателя. Прочитать название я не успела. Что-то очень в этом сомневаюсь. «Ну и зря!» — По крайней мере, Демидов не выражал никакой агрессии. Если по Артурчику даже в самом начале нашего знакомства было видно, что тот не самый мирный человек, то в этом мужчине подобного не ощущалось. В его взгляде не было присущей мужу звериной жестокости, в касаниях грубости. И я даже была склонна поверить его словам, кабы не одно «но». Мужчинам я больше не верила совсем, потому что ничего хорошего от них не видела. Насчет Демидова тоже не стоило испытывать особых иллюзий. Он всего лишь избалованный деньгами и вниманием мужик. Женщины для него игрушки. Мы въехали через массивные ворота, оказавшись в незнакомом поселке. Демидов свернул с основной дороги и через 5 минут затормозил у красивых кованых ворот перед двухэтажным особняком, ярко освещенным садовыми фонарями. Пикнул брелок. Створка въехала в забор, впуская машину в ухоженный двор. Демидов вышел и распахнул дверцу, чтобы подхватить меня на руки и направиться ко входу в незнакомый дом. Его прозрачная дверь, как и ворота, открывалась удаленно. Шагнув в просторную прихожую, мужчина поставил меня на ковер и удовлетворенно улыбнулся. «Ну вот мы и дома. А теперь раздевайся». «Что? Ты в пуховике будешь ходить?» «Могу и в нем». «Лучше сними. Можно даже вместе с платьем. Здесь достаточно тепло. Я дам тебе халат». Размечтался, но пуховик я все же стянула, положив его на преддверный пуфик. В доме и правда было тепло. Оглядевшись вокруг, я невольно восхитилась приятным дизайнерским интерьером. Золотистый ковер, песочных оттенков мебель, бежевые стены, массивная лестница из светлого дерева, красивые асимметричные светильники. А пахло здесь персиками и знакомыми мужскими духами. Помнится, речь шла о квартире. «Здесь нас никто не побеспокоит». «Вот оно что! Видимо, дом — место для приватных аудиенций. Какая честь!» А время между тем близилось к часу ночи. Меня нестерпимо клонило в сон. Благо, на работу только послезавтра. Чем хорошо работать посменно? Выходные ощущаются полноценнее, чем у тех, кто трудится шестидневку с 9 до 6. Правда, меня всегда могли вызывать пораньше, но сейчас у них просто не было такой возможности. Телефон я благополучно забыла дома, ну или мне помогли его там забыть. Демидов разулся, снял пальто и кивнул в сторону гостиной. «Добро пожаловать, дружочек. Надеюсь, тебе здесь понравится. Чай, кофе, чего-нибудь покрепче? Ночь на дворе. Хочешь спать?» Его тон мне не понравился. «Очень хочу. Покажи, в какой стороне спальня, и я найду. Провожать не надо». Негромко рассмеявшись, мужчина указал на лестницу. «Второй этаж. Выбирай любую. Если выберешь мою, пеняй на себя». В долгу я не осталась, окинув его грозным взглядом. «Рискни, и останешься без жизненно важных частей». «Кого я пригрел на груди?» Отвернувшись, сбежала по лестнице на второй этаж. Здесь обнаружился длинный коридор, вдоль которого располагались несколько закрытых дверей. На всякий случай я прошагала до самой дальней. Войдя в комнату, заперлась на замок и только тогда расслабленно выдохнула, надеясь, что хозяин не решится ломать дверь, внезапно выжелав моей компании. Хотя, кто его знает, сейчас ни в чем нельзя быть уверенной наверняка. Я включила торшер. Его мягкий золотистый свет разогнал полумрак и подействовал успокаивающе. Спальня оказалась очень уютной, с большой потрясающей мягкой кроватью, гардеробом и даже личной ванной. Подобные дома я видела только в кино. Огромные, продуманные, удобные и чертовски дорогие, битком набитые шикарной мебелью и эксклюзивными вещами. Богатая жизнь имеет свои преимущества, но мне слишком хотелось спать, и некогда было разглядывать в подробностях свое временное жилище. Я прошла в ванную. Здесь все было отделано натуральным золотистым камнем. Даже душ оказался стильной имитацией скального водопада. Стянув платье, шагнула под горячую воду и с наслаждением простояла там битый час. Дома мне такая роскошь не позволялась. Уже минут через 15 моего отмокания в ванной Артурчик или его мама начинали требовать освободить помещение. А здесь тихо, красиво, никто не беспокоит. Да и за воду платить не мне. Кайф! Махровый халат золотистого цвета нашелся на полке рядом с душем. Обув большие мужские тапки, я завернулась в него как в плащ, высушила волосы и отправилась в постель. Если бы не Демидов и его сомнительные цели, это был бы лучший вечер в моей жизни. И дело было не только в красивом доме, удобной мягкой кровати и шелковистом белье с ароматом мяты и лаванды, сколько в отсутствии человеческих раздражителей. Забравшись под объемное, но на диво легкое одеяло, я счастливо вздохнула. Кто бы подсказал, как вышвырнуть из своей жизни надоевших домочадцев? Наверное, и в собственной квартире я бы чувствовала себя не хуже. Уже проваливаясь в сон, почувствовала, что безумно хочу пить. Графина поблизости не наблюдалась, а пробовать воды из-под крана я не рискнула. Чертыхнувшись, нехотя поднялась, выбралась из-под одеяла, шагнула к двери и прислушалась. Наверное, Демидов уже спит. Время позднее. А может, и вовсе вернулся в Нортлекс-Плаза охмурять очередную строптивую девицу? Уговорив себя таким образом, я открыла замок и вышла в темный коридор. В доме стояла тишина. Тихонько прокравшись к лестнице, снова прислушалась. Судя по всему, Демидов и правда отправился отдыхать. Ну и прекрасно. Быстро наберу себе стакан воды и вернусь. Я спустилась вниз и шагнула на кухню. Свет зажегся сам собой. Пришлось на время прикрыть глаза, привыкая. А когда я их открыла, я поняла, что кухня не пустует. Демидов сидел за столом, небрежно откинувшись на спинку стула. Его рубашка была расстегнута до половины, обнажая смуглую мускулистую грудь, а пиджак валялся в дальнем углу кухни. Перед мужчиной стояла темная бутылка с черной этикеткой и низкий стакан из толстого стекла. Протянул он странным голосом, щурясь, словно видел меня впервые. «Сама пришла. Составишь компанию?» Проморгавшись от яркого света, я окинула его внимательным взглядом. «У-у-у, как все запущено! Демидов был пьян. И когда только успел!» Видимо, пока я плескалась в душе, он даром времени не терял. У меня и с трезвым-то с ним не было желания общаться, а с пьяным и подавно. Так что мигом, позабыв о своей жажде, я начала технично отступать обратно к лестнице. Демидов разгадал мой маневр и снисходительно усмехнулся. Опершись о столешницу из темного стекла, он неспешно поднялся. Глядя на меня из-под лоби, приказал. «Иди сюда, дружочек, мне скучно одному». Развернувшись, я метнулась вверх по лестнице. Не успела. Даже в таком состоянии Демидов был куда быстрее. Он поймал меня уже на середине, крепко обхватил обеими руками и жарко выдохнул на ухо. «Попалась!»